Глава 13. И никто не видел, как она ушла. Гринберг вслед за расстроенным Мэтлоком прошел из передней в гостиную. Из спальни доносился голос Сэма Крессела. Он что-то возбужденно кричал в трубку. «Это Сэм?» — спросил Мэтлок. «Он знает о Хэроне?» «Да, я позвонил ему после того, как поговорил с вами». «Ну, а официантки? Вы спросили их?» «Конечно. Но никто из них не мог сказать ничего определенного. Они все были заняты. Одна сказала, что, возможно, Пэт пошла в дамскую комнату, другая, что она уехала с парочкой, сидевшей за соседним столиком. Разве они не должны были бы пройти мимо вас? Неужели бы вы ее не заметили?» «Не обязательно. Мы сидели в глубине зала. Оттуда на террасу ведут две или три двери. Летом, особенно когда много народу, столики выносят и на террасу. А знакомых в ресторане не было? Я не смотрел вокруг. У меня голова была занята другим». Мэтлок закурил сигарету, рука его, державшая спичку, дрожала. «Наверное, она увидела кого-то из знакомых и попросила подбросить ее домой. Такую девушку, как она, не очень-то увезешь, если ей этого не хочется». «Я знаю, мне это тоже пришло в голову». «Вы поссорились?» «Можно сказать, что ссора была на исходе, но не совсем. Возможно, ее разозлил телефонный звонок. Преподавателям старой английской литературы редко звонят в рестораны». «Простите, но вы-то чем виноваты? Я говорил вам, что она всегда на пределе. Без конца думает об отце. Попробуй позвонить ей домой, когда Сэм освободит телефон». «Странный он человек. Я ему рассказываю о Хэроне. Он, само собой, приходит в страшное волнение, объявляет, что должен конфиденциально поговорить с Силфантом, идет в спальню и орет так, что его можно услышать на Луне». Мысли Мэтлока тотчас вернулись к Хэрону. «Его смерть, вернее, самоубийство, будет самым большим потрясением для университета за последние 20 лет. Такие люди, как Лукас, не умирают. И уж, конечно, не умирают так. Сэм знает, что я был у Лукаса?» «Знает. Я не мог это от него скрыть. Я сказал ему примерно то, что рассказали мне вы. Конечно, вкратце. Он отказывается этому верить». «Ничего удивительного. Этому нелегко поверить. Итак, что мы будем делать?» «Будем ждать. Рапорт я представил. Двое из лаборатории криминалистики Хартфордского бюро сейчас уже там. Кроме того, вызвали местную полицию». При слове «полиция» Мэтлок неожиданно вспомнил полицейского в коридоре возле корта. Он рассказал об этой встрече Гринбергу, но Гринберг так ничего и не объяснил ему, если, конечно, мог объяснить. Сейчас Мэтлок снова спросил его: «А как насчет того полицейского в спортивном корпусе?» «Пока все нормально. Полиция Карлайла имеет право заниматься в спортивном корпусе по утрам 3 раза в неделю. Это входит в систему отношений между городом и университетом. Так что просто совпадение». «И вы на этом успокаиваетесь?» «Я ведь сказал «пока». Мы проверяем этого человека. На сегодня ничего, кроме безукоризненного послужного списка. Он расист, мерзавец. Вы, наверное, удивитесь, но это не преступление. Вспомните Биль о правах». Из спальни быстро вышел Сэм Крессел. Он ступал подчеркнуто твердо, но сразу чувствовал, что он до смерти перепуган. Мэтлоку стало не по себе. Такое же помертвевшее лицо было у Лукаса Хэрона, когда старик бросился в лес. «Я слышал, как вы пришли», — сказал Крессел. «Что же нам делать? Что нам делать, черт побери? Адриан не верит в эту бредовую историю, как, впрочем, и я. Лукас Хэрон. Это же немыслимо». «Возможно, но это правда». «Это потому, что вы так говорите. Откуда вы знаете? Вы ведь не профессионал в этих делах. Насколько я понимаю, Лукас признал, что он помогал одному студенту-наркоману». «Он, они не студенты». «Ясно». Крессел умолк и посмотрел на Мэтлока, затем на Гринберга. таком случае я требую, чтобы мне сообщили имена». «Вы их узнаете», — спокойно сказал Гринберг. «Продолжайте. Я хотел бы услышать, почему Мэтлок ошибается, а вся эта история бредовая». «Потому что Лукас Хэрон не единственный, не был единственным среди преподавателей, который этим занимался. Многие из нас помогают, как могут». «Я не совсем вас понимаю». Гринберг в упор посмотрел на Крессела. «Итак, вы помогаете. Но вы же не кончаете жизнь самоубийством, когда один из ваших коллег узнает об этом». Сэм Крессел снял очки, и вид у него сразу стал задумчивый и печальный. «Есть еще один аспект, о котором никто из вас не подозревает. Я уже некоторое время об этом знаю, но куда меньше Силфанта. Лукас Хэрон был очень больной человек. Прошлым летом ему удалили почку. Другая также была поражена раком. И он знал это. По-видимому, он очень страдал, жить ему оставалось недолго». Гринберг внимательно смотрел на Крессела, пока тот надевал очки. Мэтлок нагнулся к кофейному столику и потушил в пепельнице сигарету. Наконец Гринберг заговорил. «Вы полагаете, что между самоубийством Хэрона и визитом к нему Мэтлока нет никакой связи?» «Я ничего не полагаю. Я уверен, что есть какая-то связь. Но вы ведь не знали Лукаса. Вся его жизнь, почти полстолетия, не считая военных лет, прошла в Карлайлском университете. Он целиком посвятил себя университету. Он любил Карлайл больше, чем можно любить женщину или ребенка. Конечно, Джим говорил вам об этом. И если он вдруг понял, что этот его мир рушится, разваливается на части, это наверняка причинило ему куда большую боль, чем та физическая пытка, которой подвергалось его тело. Разве можно выбрать лучший момент, чтобы свести счеты с жизнью?» «Черт бы вас побрал», — взорвался Мэтлок. «Вы же говорите, что это я его убил». «Возможно», — тихо произнес Крессел, — «я просто не думал об этом в таком плане. И Адриан, я уверен, тоже». «Но именно это вы говорите. Вы говорите, что я, не зная Броду, полез в воду и убил его, как если бы сам вскрыл ему вены. Но вы-то там не были, а я был». «Я вовсе не сказал, что вы, не зная Броду, полезли в воду», — мягко заметил Крессел. «Я сказал только, что вы дилетант. Дилетант с наилучшими намерениями. Я думаю, Гринберг меня понял». Джейсон Гринберг взглянул на Мэтлока. «Есть старая словацкая пословица. Когда старики себя убивают, города умирают». Неожиданно раздался пронзительный телефонный звонок. Все трое вздрогнули. Мэтлок снял трубку, затем повернулся к Гринбергу. «Это вас». «Благодарю». Агент взял у Мэтлока трубку. «Гринберг». «Окей, понимаю. Когда вы будете знать? Скорее всего, к тому времени я уже буду в пути». «Я вам позвоню. Поговорим потом». Он положил трубку на рычаг и встал у письменного стола спиной к Мэтлоку и Крессулу. «В чем дело?» — не выдержал декан. «Что случилось?» Гринберг повернулся и посмотрел на них. Мэтлоку показалось, что глаза его стали еще печальнее. Мэтлок уже знал, что это признак беды. «Мы обращаемся в полицию и в суд за разрешением на вскрытие». «Зачем?» — закричал, подскочив к агенту, Крессел. «Бога ради, зачем? Он же покончил самоубийством. Он страшно страдал, о боже. Вы не должны этого делать. Если только это станет известно...» «Все будет шито-крыто». «Ничего не выйдет, и вы это знаете, все равно станет известно, и здесь начнется ад кромешный. Я не позволю». «Вы не можете этому помешать. Даже я не мог бы. Достаточно фактов, указывающих на то, что Хэрон не совершал самоубийство. Он был убит». Гринберг взглянул на Мэтлока и криво усмехнулся. «И не словами». Крессел спорил, угрожал, снова позвонил Силфанту и, наконец, когда увидел, что все это ни к чему, в ярости покинул квартиру Мэтлока. Не успел Кресл захлопнуть за собой дверь, как снова зазвонил телефон. Гринберг заметил, что это выводит из себя Мэтлока, и не просто выводит из себя, а вызывает тревогу, возможно, даже пугает. «Прошу извинить, ваша квартира становится сейчас чем-то вроде базы разведывательного отряда. Но ненадолго. Может быть, это ваша девушка?» Мэтлок снял трубку, послушал и, повернувшись к Гринбергу, сказал только одно слово. «Вас». Гринберг взял трубку, тихо произнес свою фамилию и затем с минуту смотрел прямо перед собой. Мэтлок понаблюдал за Гринбергом, затем прошел на кухню. Ему не хотелось стоять точно идиоту и слушать, как агент получает инструкцию. Когда он снял трубку, голос на другом конце провода сказал: «Говорят, из Вашингтона». На кухонном столе лежал пустой конверт, в котором ему прислали откровенно лицемерную бумагу из Министерства юстиции. Похоже, что самые мрачные его фантазии постепенно материализуются. Мэтлок начал понимать, что страна, где он вырос, превращается во что-то уродливое, несущее разрушение, совсем не похожее на то, чем она обещала, должна была стать. Грали оказались пустыми сосудами из-под безвкусного вина, выглядевшими внушительно лишь потому, что их считали священными. По преданию, чаши, из которой пили вино Иисус Христос и апостолы во время Тайной Вечери, после распятия Христа в Грааль собрали его кровь. «Я уже поговорил. Может, попробуйте позвонить мисс Беллентайн?» Мэтлок взглянул на Гринберга, стоявшего в проеме кухонной двери. Вот ходячие противоречия. Агент ФБР, знаток пословиц и поговорок, притом весьма критически относящийся к системе, на которую он работает. «Да-да, конечно, позвоню». Гринберг посторонился, пропуская его. Мэтлок прошел в гостиную и остановился. Потрясающая пословица. «Когда старики себя убивают, города умирают». Он повернулся и взглянул на агента. «И какая печальная». Если вдуматься, ни один настоящий философ не счел бы ее печальной. Почему? Она ведь действительно печальная. Это истина. А истина не бывает радостной или печальной, хорошей или плохой, она просто истина. Когда-нибудь, Джейсон, мы это обсудим. Мэтлок снял трубку, набрал номер Пэт и услышал длинные гудки. Ответа не было. Мэтлок перебрал в уме нескольких друзей Пэт, звонить им или нет. Когда Пэт злилась или была расстроена, она обычно делала одно из двух. Либо гуляла в одиночестве час-другой, либо ехала с друзьями в Хартфорд. Прошел примерно час. Он подождет еще 15 минут, а потом начнет обзванивать знакомых. Конечно, ему приходило в голову, что ее могли увести насильно. Но в ресторане было много народу. Столики стояли очень близко. Гринберг прав. Если она куда-то и поехала, то по доброй воле. Гринберг неподвижно стоял возле двери на кухню и наблюдал за Мэтлоком. «Через четверть часа я снова попытаюсь. А если не будет ответа, позвоню некоторым ее друзьям. Как вы правильно заметили, она девица с характером. Надеюсь, вы сделаны не из одного теста». «То есть?» Гринберг сделал несколько шагов по гостиной и, глядя в глаза Мэтлоку, сказал: «Вы выходите из игры. Баста. Забудьте про письмо, забудьте про Лоринга, забудьте про меня». «Так надо. Мы знаем, что на субботу у вас забронированы места на самолет до Сан-Томаса. Отдыхайте. Так будет намного лучше». Мэтлок, в свою очередь, посмотрел в упор на агента. «Любое решение такого рода буду принимать я сам. У меня на совести добрый, славный старик. А у вас в кармане эта вонючая бумажонка. Я ведь ее подписал, помните?» «Вонючая бумажонка больше ничего не значит. Вашингтон хочет, чтобы вы вышли из игры. И вы выйдете из игры». «Почему?» «Из-за доброго, славного старика. Если его действительно убили, то и вас могут убить. А если это случится, следствие может затребовать кое-какие протоколы, а кое-какие люди, которые возражали против вашего участия в операции, могут сообщить об этом прессе. Вас втянули. Да и вы сами знаете. Ну и что? Боссы в министерстве не желают, чтобы их называли палачами. Понятно. Мэтлок оторвал взгляд от Гринберга и подошел к кофейному столику. А если я откажусь? В таком случае я убираю вас с поля действия. Каким образом? Арестую по подозрению в убийстве. Что? Вы ведь, как известно, были последним, кто видел Лукаса Херрона живым. Вы сами признали, что отправились к нему домой, чтобы пригрозить ему. Чтобы предупредить его? Ну, это можно толковать по-разному. Раздался оглушительный грохот, и Мэтлок с Гринбергом бросились на пол. Казалось, полдома рухнуло. В воздухе стояла пыль, мебель падала, куски дерева и штукатурки разлетались во все стороны. Пахло горящей серой. Мэтлок уцепился за низ дивана и ждал, зная, что при взрыве с детонатором повторного действия погибает тот, кто встанет раньше времени. Сквозь пелену пыли он увидел Гринберга, который начал было подниматься. Он прыгнул и ударил агента по ногам. «Лежите, не!» Раздался второй взрыв. На потолке появились черные пятна. Но Мэтлок чувствовал, что это взрыв не с целью убийства. Скорее всего, он имел другую цель — отвлечь внимание. Этакая огромная хлопушка. Со всех сторон слышались испуганные крики. В квартире наверху, судя по топоту, люди в панике бежали к выходу. Затем к этим звукам прибавился еще один. Он несся из-за входной двери. Крик ужаса, протяжный, бесконечный. Это было так страшно, что Мэтлок и Гринберг вскочили и бросились к двери. На пороге лежала Патриция Беллинтайн, завернутая в мокрую от крови простыню. Из ран на груди и из полуоткрытого рта текла кровь. Спереди голова была выбрита, вся кожа в кровавых рубцах, разбитые губы вспухли. Из обведенных синевой глазниц смотрели глаза. Они двигались, двигались. В уголках ее губ появилась слюна. Патриция явно пыталась заговорить. «Джемми!» Только и сумела она произнести, и голова ее упала. Гринберг бросился на Мэтлока, отшвырнул его в собравшуюся толпу и закричал: «Полицию! Скорую!» Несколько человек бросились выполнять его приказания. Тогда он прижал губы к губам девушки, чтобы наполнить воздухом слабеющие легкие, но понял, что это излишне. Патриция Беллинтайн была жива. Ее пытали с большим знанием дела. Каждая рана, каждый рубец, каждый синяк причинял нестерпимую боль, но не мог повлечь за собой смерть. Он хотел было поднять Пэт, но Мэтлок остановил его. В глазах Мэтлока стояли слезы ненависти. Он мягко отстранил Гринберга и поднял Пэт. Он внес ее в квартиру и положил на растерзанный диван. Гринберг прошел в спальню и вернулся с одеялом. Затем принес из кухни миску с теплой водой и несколько полотенец. Приподнял одеяло и приложил полотенце к ранам на груди. Мэтлок в ужасе смотрел на кровавленное лицо, затем взял край другого полотенца и начал стирать кровь с головы и со рта. «Все будет в порядке, Джим. Я такое уже видел. Все будет в порядке». Мэтлок, не зная, чем помочь Пэт, продолжал вытирать ей лицо. «Теперь никто меня не выведет из игры», — произнес он, сдерживая рыданье. «Пусть только попробуют, я их убью». «А я им и не позволю», — просто сказал Гринберг. Послышался визг тормозов на улице, и фары полицейских машин и скорой помощи полоснули по окну. Мэтлок ткнулся лицом в подушку возле лежавшей без сознания девушки и заплакал.